Наверное, для того, чтобы он мог забыть о своей трусости и нерешительности. Она придет сама, иначе не может быть, почувствует и придет. Он сразу поверил в это. Несколько раз ему почудилось, что кто-то вошел на цыпочках в комнату. Почудилось так явственно, что он затаил дыхание и приподнялся на постели. Конечно, было гораздо естественней, так считал Фрикс, чтобы Кариса пришла к нему сама. Она должна была почувствовать его желание, должна была услышать стук его сердца. Как же иначе, если она женщина, если она ему жена? Она должна прийти к нему и сказать: «Вот я здесь, чтобы исполнить все, что ты захочешь». «Отчего же нет?» — думал Фрикс. «Разве она-то может спокойно спать?» Так напряженно ворочил Фрикс в голове эти мысли, что нисколько не удивился, когда вошла Кариса. «Я принадлежу тебе», — сказала Кариса. «Разве я уже исполнила все твои желания?» На Карисе была белая прозрачная сорочка. Фрикс всего один раз видел эту сорочку и давно уже забыл ее. В этой сорочке была Кариса в их первую брачную ночь. Длинные незаплетенные волосы ее были связаны узлом в конце и переброшены через плечо на грудь. Легкая воздушная ткань облегала округлости груди и живота, словно прилипла под дуновением ветерка. «Отчего же нет?» — подумал Фрикс, с трудом глотая слюну, и нечаянно подвинулся в постели. Ему сразу стало стыдно этого непроизвольного движения. Но он не поддался робости, откинул одеяло и показался Карисе. «Прости меня, прости!» — бормотал немного спустя Фрикс и целовал круглившуюся перед ним женскую грудь. Кариса беззвучно плакала. Слезы капали Фриксу на лицо. Невидимые, они казались необычайно крупными. Он был одновременно унижен и оценен по достоинству, но подсознательно его существо легко принимало оба эти противоположные чувства одновременно, потому что, как подсказывало ему чутье, это и была желанна им свобода. Запах женщины и солоноватый вкус слез делали ее явственно и осязаемой. Успокоенно рожавшиеся пальцы ласковой женской руки щекотали его спину, словно легкие лапки какого-то безобидного животного, ищущего, чем бы поживиться. Эти два существа не могли, не вправе были отвергать друг друга. Они были необходимы друг другу, дополняли и облагораживали друг друга. Сочетание их было единым совершенным существом, которая неистощимо изобретательная и прихотливая природа воплотила в двух раздельных созданиях. Между ними царило полное согласие, нарушить которое можно было лишь разлучив их, оторвав их друг от друга. «А если бы я тебе изменила, об этом ты не думал?» — сказала вдруг Кариса и вытерла мокрую щеку о его плечо. «Никогда женщина полностью до конца не отдает себя мужчине. У нее всегда остается в запасе неприкосновенное пространство, маленький клочок, где ее не может победить никакая сила». Кариса знала, что была превыше всех женщин для Фрикса, и знание это придавало ей смелости. Никакая другая женщина не могла бы отнять у нее первенство, занять ее место. Вернее, так думала не Кариса, а Фрикс. Он постепенно трезвел, и теперь его угнетало лишь ощущение какой-то влажности и внутренней опустошенности. Озадаченно и растерянно улыбался Фрикс в темноте. «Слова жены: „А если бы я тебе изменила, об этом ты не думал“» больно ранили его. Ему стало так горько, что от безграничного блаженства, испытанного всего лишь минуту назад, не осталось и следа. Он уже знал, что все это было плодом его собственного воображения, влажным и омерзительным, как раздавленная жаба. Но голос жены все еще явственно отдавался у него в ушах. Если бы у него хватило решимости добраться самому до постели жены, все произошло бы точно таким же образом, потому что всегда происходило так. И что удивительного, если бы Кариса в самом деле произнесла слова, которая заставила ее сказать «воображение Фрикса». «Значит, дошло до измены», — подумал он. Мысль о возможной неверности жены была так оскорбительна, так испугала его, что он вскочил с юношеской живостью с постели и направился, на этот раз наяву, к спальне Карисы. Когда Фрикс дошел до ее двери, в городе запели первые петухи и спугнули мрак, угнездившийся в покоях дворца. Это было так неожиданно, что Фрикс в первое мгновение даже подумал было уйти назад. Ему показалось, что Кариса насмешливо улыбается, как будто она знает причину растерянности Фрикса, понимает, почему он поминутно заливается румянцем, и полна радости, сознавая себя женщиной, победительницей, чей удел волновать мужчину и торжествовать над ним. И Фрикс ощутил горечь поражения. Если его сковывало внезапно возникшее чувство вины перед женщиной, переросшее в беспомощность, то Карисе ее женское достоинство, ее самоуважение и сознание собственного превосходства не позволяли предложить себя этому жалкому, смешному человеку, который назывался ее супругом и который в эту минуту, наверное, и не был бы способен принять такой дар. Фрикс внезапно увидел себя глазами жены. Как нищий жался он в дверях, в чем мать родила, испуганный и растерянный, словно пойманный с поличным воришка.